Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о дальнейших событиях, предшествовавших сужению Иерусалимского храма. В городе, как пишет Иосиф Флавий, свирепствовал страшный голод. Страдания людей не поддаются описанию. Если в отдельных домах кто-нибудь находил кусок заплесневелого сухара, или же пригоршню немолотого зерна, или что-либо такое, что можно вложить в рот и жевать, то между домашними одной семьи завязывалась дикая битва, потому что каждый старался отнять от другого. Наилучшие друзья дрались из-за пищи между собою. Дети отнимали пищу от родителей, родители от своих детей, чтобы продлить свою жизнь хотя бы еще на один день. В эти страшные дни люди не чувствовали милосердия, ни сожаления к другим, умирающим от голода. Когда у умершего кто-нибудь видел кусок кожи, которую он жевал перед своей смертью, взятую со своего кожаного пояса или сандаля, то живые вырывали эту трофею изо рта умершего и жевали сами. В дома врывались почти потерявшие рассудок воины, которые еще так недавно палили и уничтожали большие запасы провианта, а теперь, вламливаясь в дома, они искали, искали, искали, надеясь что-либо найти. Обезумевшие с распухшими лицами и устами, они уходили, а на их место приходили новые толпы голодных, чтобы искать. Голод заставлял этих несчастных людей жевать зубами все, что попадалось им под руки. Они съедали свои кожаные ремни, обувь, ели траву, сено, кору с деревьев и все, что можно жевать. Море огня уже охватило наружные стороны храма. Горели пристройки. Но что мог сделать огонь могучим стенам храма, обшитых толстыми золотыми листами и мраморными плитами? Однако пожар весьма встревожил Тита. Он не хотел сжигать такой монументальный храм, потому что считал его как здание непревзойденного искусства. Тит видел многое, но ни с чем не мог сравнить Иерусалимского храма, даже с египетскими пирамидами. Этот великий памятник людского духа и искусства. Поэтому Тит дал приказ своим войскам тушить горевший храм. Утром Тит созвал совещание римского командования всех воинских частей. На совещание пришли Тиверий Александр, главнокомандующий всех армий, Секс Церсель, командир 5-го легиона, Ларций Лепид, командир 10-го легиона, Тит Фригий, командир 15-го легиона, Фронтон Этерний, префект обоих легионов, прибывших из Египта, Марк Антоний Юлиан, правитель Иудеи, и все военные советники. Тит начал совещание короткой речью, в которой он ставил вопрос, что делать с горевшим храмом. Первым взял слово Ларций Лепид. Речь его была такая короткая, как и его меч, по которому он ударал рукой во время своей речи. «Император», — сказал он, — «до тех пор, пока будет стоять этот храм, как центр иудейского сборища, то они никогда не перестанут думать о бунтах и восстаниях против римской власти», — сказал он, обводя всех присутствующим своим пытливым взглядом. Тит молчал. Как председатель совещания он не хотел действовать самочинно. После Ларция говорил Марк Антоний Юлиан. «Император», — сказал он мягким голосом, «пошли иудеям окончательное условие в форме ультиматума. Если они освободят храм, в котором они укрепились, и никто из них не поднимет своего меча против нас для его обороны, то храм нужно спасти. Но если они будут ставить из храма сопротивление, то храм нужно уничтожить, потому что он больше не будет храмом, а неприятельской крепостью, с которыми мы воюем. Поэтому ответственность за сожжение храма не падет на нас, а на тех, кто нас заставил сделать это. Тит обвел взором всех присутствующих, как будто бы ожидая от них ответа, сосредоточив свой взгляд на Марке, Антонии, Юлиане. «Нет», — решительно сказал он, — «если даже иудеи будут защищаться с крыши храма, то и тогда мы не можем мститься и уничтожать бездушный предмет, такое неоценимое здание. Уничтожение храма было бы большой потерей для римлян. Если мы его сохраним, то в будущем он будет прекрасой всей нашей Римской империи». Высказанное мнение Тита поддержали Тиверий, Александр, Секст, Церьяль и Фронтон Эторний. Такое решение было принято всеми. Но судьба храма давно уже была решена и сказана пророческими словами Христа о судьбе Иерусалима, еврейского государства и разрушения храма. Согласно мнению многих, гибель израильского и иудейского государства, сожжение храма, разрушение Иерусалима и рассеяние диаспора иудеев по всему лицу земли была делом небольшой группы националистов, фанатиков, которые, как говорят об этом их критики, сами своими руками похоронили свое государство и были причиной неописуемых страданий своего народа. Но с таким мнением трудно согласиться. Судьба этого народа, ихнего государства и храма всецело зависела от их отношения к Богу, как это определил Моисей в книге Второзакония в 28 главе. «Благословение, если будут слушаться Божьих заповедей, и проклятие, если отвергнут его учение». О таком совершившемся отступлении свидетельствовал пророк Иеремия, цитирую: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Иеремия 2:13. Бог с самого утра призывал свой народ к покаянию, посылая к ним пророков, но они одних высмеивали, а иных убивали. Они отвергли и убили Божьего Сына, посланного к ним. В этом и заключалась вся причина, а не какая-то небольшая группа националистов-фанатиков. Тит дал приказ войскам тушить горевший храм. Огонь охватил уже внешние притворы и пристройки храма, но он был бессильный преодолеть массивные стены храма. Может ли огонь преодолеть такое чудо искусства? Можно ли сжечь пирамиду Хеопса? Хотя пирамида была построена из гораздо меньших камней, нежели стены храма. Но храм сгорел, потому что никакие человеческие усилия или попытки не могли спасти его. О храме были сказаны пророческие слова Христа, что он будет разрушен. Когда римские войска тушили огонь горевшего храма, то еврейские повстанцы, которые находились внутри храма, нападали на римлян и убивали их. Внутри храма находилось несколько тысяч повстанцев. Вокруг храма происходил ожесточенный рукопашный бой. Терпение легионеров оборвалось. «Как это возможно?» — кричали римские воины. «Мы спасаем ихний горевший храм, а они нас за это убивают. О, боги! О, Юпитер! Пошли на них свои молниеносные стрелы!» «Я за Юпитера!» — засмеялся один из солдатов. И, взявши горящую головню, крикнул до своего товарища: «Нагнись!» Тот нагнулся, подставляя своему товарищу сильные плечи. І совершилось. Гращая головня була брошена через золотое окно во внутр храма. Когда огонь охватил внутренность храма, то находившиеся там иудеи подняли такой крик, действительно достойный такого трагического момента. Посланец доложил Титу о случившемся, о пожаре внутри храма. Тит поспешил к месту происшествия. За ним последовали почти все генералы и множество легионеров. Все это стремилось неудержимым потоком прилива, заполняя все прилегающие улицы к храму легионерами. На месте вокруг горящего храма несся неописуемый гул людских голосов, звон оружия, стоны умирающих и проклятия сражающихся. Голос Тита, дающего приказания, терялся в этом хаосе, неспособный реагировать на передающееся распоряжение. Разозленные толпы легионеров стремились, словно волны прилива, стремясь к месту происшествия. Их гнала какая-то неведомая сила. Никакие приказы их командиров не были в состоянии остановить этот поток людей. Задние толпы все новоприбывающих теснили передних, гоняя их просто в пламя горевшего храма и сражающихся евреев с римлянами. Павшие и раненые просто топтались ногами этого людского потока, этого кровавого водоворота человеческой ненависти. Сражение достигло жертвенника. Вокруг него росли кучи мертвых тел, а по ступеням жертвенника всплывало обильные потоки крови и скатывались мертвые тела сражающихся.